Она подняла руку, и музыка заиграла громче. Наверное, только для того, чтобы заглушить шорох и скрип костей, их сразу начали загребать к себе некроманты-претенденты. Да, те самые. Трое мужчин и трое женщин. Граф Латынин быстро схватил с пола длинную бедренную кость с остатками сгнившего мяса и подтянул к себе покалеченную нежить. Потом, еще одну. Анастасия Баженова тоже времени зря не теряла, только пачкаться не стала. Она вскинула руки над головой и подняла в воздух сразу груду переломанных скелетов, завладев почти половиной того, что имелось в зале. Остальные некроманты тоже принялись собирать мертвый материал для создания нежити. Это считалось сложной техникой пути Эреба, как и управление ядами. Отовсюду уже слышался скрежет создаваемых бойцов из костей, некроманты изощрялись, как умели. Каких только уродов они не создавали. Латынин объединил кости в кривого великана ростом до самых люстр, а вот его конкурент, наоборот, разделил материал на несколько частей и создал десяток мелких воинов. Еще один некромант-претендент, совсем молодой, сделал из костей собакоподобную тварь. Ну а дочь Волота не стала мелочиться и соорудила что-то похожее на костяного змея, длинного, с огромной головой. Другая девушка-некромантка, в ярко-зеленом платье, единственная конкурентка Верине и Анастасии, создала двух воинов, а потом сделала то, чего не сделал никто. Подарила нежити свою кровь. Она резанула себе по ладони и окропила кровью воинов, после чего наделила их магической броней Эреба. Те обросли мертвыми мышцами и теперь больше походили на настоящих зомби-бойцов, чем на нежить. В общем, некроманты старались изо всех сил. Я глянул на Веринею. Та вообще ничего не делала. Совсем. Девушка просто стояла, взяв лишь одну кость из-под ног. Это была плечевая кость нежити, которую до этого я убил на глазах у девушки. «А ты чего?» – опешил я. «Тебе одной костяшки хватит?» «Вполне», – просто ответила она. «Мне не нужны подачки графини, чтобы создать нежить». Сейчас она опять напоминала мне хибинскую ведьму. Ее прапрабабка всегда выглядела слишком самоуверенной, и для этого были все основания. Она отлично умела управлять мертвецами. Это был один из самых мощных ее навыков. Нежить, зомби, некроголемы. Она легко делала из них послушных солдат, а потом сотнями отправляла в бой. Но Верине, не хибинская ведьма, как бы ни старалась быть на нее похожей, и это могло паршиво для нее закончиться. Девушка шагнула ко мне ближе, постучав костью себе по ладони. «Прикрой меня, пока я провожу ритуал», – прошептала она, оглядывая конкурентов вместе с их костяным войском. «Сколько надо времени?» – уточнил я, готовя к бою оба меча для дуэта. 10 минут, не меньше», – ответила Верине. «Для боя это было не так уж и мало, если учитывать, что вокруг нас собралась костяная армия не самых слабых некромантов. Один змей размером с поезд чего стоил. Ладно, устрою. Только поторопись», – кивнул я, уже не глядя на Веринею, а зорко следя за противниками. В первую очередь меня интересовали Анастасия Баженова и вторая девушка-некромантка, которая создала воинов в броне. Кто-то из них сразу нападет на Веринею, можно было не сомневаться. Стоило мне об этом подумать, как все произошло. Первой ударила дочь Волота. Не сходя с места, она вскинула руку, и ее гигантский костяной змей устремился в нашу сторону. Но чтобы добраться до Верини, сначала Баженовой нужно было убрать с дороги меня, скрутить, вырубить, лишить магии. Вряд ли она планировала меня убить. Я был нужен ее папаше живым, а значит, она ни за что не станет портить ему вечер. Но вот насчет Верини никаких уговоров не было. Анастасия могла убить ее без зазрения совести, что она и планировала сделать. Это читалось в ее потемневших глазах. Верения не должна была пройти на финальный танец. Несчастный профессор Воронин тем временем стоял и смотрел на все это. Внутренняя борьба раздирала его. Он рвался помочь своей племяннице, но в то же время не мог отойти от Анастасии. Его клятва никуда не делась. Он до последнего должен был защищать свою спутницу, с которой сюда пришел. Профессор посмотрел на меня с мольбой. Я кивнул ему, давая понять, что не дам в обиду Веринею. На мне ведь тоже была клятва, такая же, как у Воронина, только данная хибинской ведьме, но профессор об этом не знал. Бой некромантов продолжался. Пока Латынин и два его конкурента готовились сразиться на одной стороне зала, на другой стороне меня уже атаковали. Костяной змей поднял гигантскую башку под самый потолок и разъявил пасть, а потом резко опустился к полу в попытке накрыть меня своим огромным зевом. Я принял образ призрака и даже не двинулся с места. Костяная пасть попыталась меня ухватить, но ничего не вышло. Все кости змея прошли сквозь мое тело. Он лишь щелкнул зубами, ловя воздух. Зато мои мечи для дуэта были вполне материальными, да еще и с эктоплазмой, а значит, очень острыми. Быстрым движением рук я полоснул клинками по кругу, внутри пасти и по зубам змея. Этого хватило, чтобы лишить его половины черепа сразу. Часть костей рухнула прямо на меня. Змей захрустел скелетом, отпрянул в сторону и ощетинился оставшимися зубами. Из его пасти дохнуло пылью, и меня с ног до головы обрызгало гнойным соком мертвечины. «Бринер, уйди с дороги, пока цел», — рассвирепела Анастасия. Она уже поняла, что костяная нежить ничего мне не сделает. Девушка повернулась к профессору Воронину, который просто стоял рядом с ней и ничего не делал. «А ты чего встал? Иди и атакуй Бринера, убери его с моей дороги». «Живо-о!» Профессор даже с места не сошел. «Я поклялся защищать вас, но не клялся за вас воевать. Это разные вещи, госпожа Баженова. И вообще, хаем, хотите анекдот про гробовщика? Он будет тут очень уместен». Анастасия скрипнула зубами и отвернулась от Воронина. «Сейчас вы все у меня попляшете, ублюдки. А ты особенно, Бринер. Призраки не бессмертны». Она снова вскинула руку, и ее костяной змей со скрежетом начал трансформацию. Через несколько секунд вместо змея на меня смотрел уже гигантский костяной скорпион. Но это было не все. Анастасия вынула свой некроманский меч из ножен и швырнула скорпиону. Тот крутанул хвостом так, чтобы меч закрепился на подвижной кости. Теперь это было смертельное жало. «Ха-ха, ну как тебе такой поворот, сосед?» — рассмеялась Анастасия. «Ты все равно не спасешь свою синеволосую ведьму в нелепом розовом платье. Эта тварь не пройдет на финальный танец». Верения тем временем опустилась на одно колено, склонила голову и положила кость нежити перед собой. Ее губы что-то беспрестанно шептали. В этот момент она была особенно беззащитна. Видимо, в этом и заключался тот секрет, о котором она говорила перед началом кадрили. Я накрыл Веренею эктоплазменным куполом и встал рядом, готовясь отбить любую атаку. На шестом ранге моя защитная сфера работала дольше и стабильнее, хотя все равно отнимала львиную долю резерва. «Эй, рыжая, давай объединимся», — неожиданно предложила некромантка в зеленом платье, повернувшись к Анастасии. «Вдвоем справимся с этим паршивым сидархом». «Ты такая милая», — улыбнулась Анастасия, — «ну прямо как я». «Ха-ха, конечно, объединимся». И вот уже через несколько секунд два воина в броне рванули на меня, ну а к ним присоединился скорпион с некроманским мечом на хвосте. Да, это было уже серьезно. У обеих некроманток имелись высокие ранги, выше девятого, а у меня всего лишь шестой. Но шестой ранг пути сидарха не сравнился бы с шестым рангом ни одного другого пути магии. Я вступил в схватку с зомби-воинами и почти сразу отрубил одному из них руку. Тот отшатнулся, однако конечность быстро приросла обратно к его телу. Тяжелый случай. Такое я уже видел, когда сражался в пекарне Мефодия 2 недели назад. Тогда Анастасия натравила на меня вечного слугу, особый вид нежити, сильнейшего из себе подобных, да еще и с особой целью. Пока он не достигнет этой цели, то не погибнет, хоть изруби его на куски. Он будет бесконечно восстанавливать тело и нападать. Тогда я спасся, обнаружив все пробирки с раствором мертвого прицела с моей кровью. Но сейчас придется отбиваться до последнего, пока Верения не совершит свой некроманский ритуал, потому что вряд ли я смогу отыскать пробирки с раствором, если они есть. У меня просто не хватит на это времени. В этом мне даже Абубакар не поможет, слишком рискованно его задействовать. Хотя хаем, можно было все же кое-что попробовать. «Эй, Абу!» Тут же обратился я к фантому, а сам при этом не останавливал бой с нежитью. «Да, мой царас», — ответил Абубакар, готовый к любому моему приказу. Я рубанул одного из воинов по груди, второго ударил по ногам, а потом вступил в схватку уже со скорпионом и его жалом. Некроманский меч на костяном хвосте мелькнул мимо моей головы и угодил в пол. Скорпион вбил жало быстро и сильно, вокруг клинка сразу образовался зеленоватый ядовитый туман. «Неплохо, госпожа Баженова, но все же недостаточно. Эй, Абу!» — снова обратился я к фантому, который все ждал от меня приказа. «Мы с тобой на шестом ранге, а значит, вот черт, секунду». «Ничего, хозяин», — спокойно отреагировал Абу. «Я подожду, раз у тебя дела». Отбив очередной удар, я продолжил. «Так вот, на шестом ранге наша связь стала намного крепче, да и ты вырос в размерах практически лев». Абу мои слова показались забавными, и он не забыл съязвить. «Вы очень проницательны, мой царас. Я практически лев, только прической не вышел. Что дальше?» Он ведь не знал, что прямо сейчас я сражаюсь с гигантским костяным скорпионом и рискую сдохнуть. Так что мне было не до его сарказма. «Отвлекись от десертов, Абу», — добавил я, уворачиваясь от еще одного удара скорпионьего хвоста. «Нужно, чтобы ты...» Пришлось прерваться и отбить удар одного из воинов-скелетов, а лишь потом продолжить. «Нужно, чтобы ты пробрался в танцевальный зал и попытался издалека учуять мою кровь. Шестого ранга маловато, но вдруг...» Я ударил мечами по второму воину, перерубая его на две половины, и тут же рванул в бок, подальше от жала скорпиона. «Есть мой царас», — отозвался фантом. «Лев Абубакар летит на помощь хозяину. Оргазм». Уже через несколько секунд мелькнула тень Абубакара под потолком. Фантом пролетел сквозь люстру и уселся на нее сверху, оглядывая зал. «Йоопт, хозяин», — покачал он головой, наблюдая за мной сверху. «Какой большой костяной монстр тебя атакует? Ищи кровь, Абу». Мысленно рявкнул я, затем перевел дыхание и опять бросился в атаку. На шестом ранге мой фантом был практически незаметен, пока не выпускал когти, железные и очень даже материальные. Но подпускать его слишком близко к высокоранговым некромантам я все же не решился. «Ну что, чуешь?» Я надеялся, что фантом хоть что-то почувствует при такой сильной связи между нами даже на расстоянии. Но он промолчал. И пока я продолжал отбивать Веринею от двух серьезно настроенных ведьм и их неубиваемых костяных тварей, фантом продолжал принюхиваться и оглядывать зал. Когда жало скорпиона в очередной раз пронеслось над моей головой, а передние лапы монстра приподнялись над полом, Абубакар вдруг проорал у меня в голове. «Нашел, хозяин, я почуял твою кровь. Да, у меня открылся новый навык. Да, я лев. Эр-эр-эр-эр». Его грозное рычание оглушило мне мозги, даже в глазах раздвоилось. «Нашел же время рычать, засранец». В этот момент мои мечи сшиблись с жалом скорпиона. Раздался звон стали, зеленый туман над жало обволок мое оружие, а потом перекинулся на руки. И если бы не образ призрака, то, скорее всего, меня бы уже обожгло ядом. «Хозяин, крепись», — заверещал Абу. «В этом зале куча народу, у кого я чую твою кровь». Насчитал уже шестерых, семерых, ой, восьмерых. Эпизод 30. Пришлось действовать быстро. Я увернулся от удара скорпиона и быстро проверил свой эхос на запястье, замаскированном под часы. Да, так и есть. Эхос зафиксировал истощение организма, которого до начала танца не было. Еще на уроке в академии профессор Воронин говорил, что эхос может четко показать истощение, когда у мага взята кровь и задействована для мертвого прицела. Я опять обратился к Абубакару. «Говори, у кого чуешь мою кровь?» Абу тут же обозначил первого претендента на смерть. «Вон та, в зеленом платье, к тебе ближе всего, брюнетка. Она похожа на мою Эсмеральду из романа. Такая же горяченькая на вид. Это пока был самый очевидный противник. Некромантка в зеленом платье. Она явно готовилась убрать защитника своей конкурентки, а Волод любезно предоставил ей мою кровь. «Смотри за Веринеей», — приказал я фантому. «Мне нужно отвлечься ненадолго». «Понял. Только слишком врагов не калечь, а то у меня будут психологические травмы», — со вздохом попросил Абу. Я его уже не слушал. Оставив Веринею под защитой эктоплазменного купола, я в два рывка обогнул нежить и бросился на некромантку в зеленом платье. Надо было видеть ее лицо в тот момент. Девушка не ожидала, что я оставлю Веринею и пойду в стремительную атаку. А то, что атака призрака всегда стремительна, она убедилась сразу. Через мгновение я был уже около некромантки, а еще через мгновение мои мечи рубанули ее по туманной защите Иреба, которой она успела окутать тело. Эктоплазма на моем клинке зашипела, встретившись с некроманской броней. 5 ударов хватило, чтобы лишить девушку защиты. «Рыжая, помоги, помоги», — завопила в отчаянии некромантка и бросилась от меня в сторону. Она умоляла Анастасию помочь, но та даже с места не сошла. «Разбирайся с призраком сама, дорогуша», — усмехнулась дочь Волота и, как ни в чем не бывало, продолжила атаковать Веринею. Точнее, мой защитный купол, который ее закрывал. Дядя Веринею в отчаянии смотрел, как скорпион Анастасии навалился лапами на эктоплазменные стенки купола и принялся вбивать в него жало. Некроманский меч на его хвосте высекал искры и пытался пробить защиту, но не мог, пока не мог. В запасе у меня было не больше пары минут, прежде чем скорпион все-таки пробьет защиту. Удары у него были мощные, да и сама Анастасия наверняка применит что-то еще из своего богатого арсенала. Я же занимался некроманткой в зеленом платье. В один рывок догнал ее, Ухватил за шею сзади и прижал девушку к себе спиной. «Брось оружие и отдай мне мертвый прицел», – прошипел ей на ухо. Она без промедления выронила свой меч на пол и тут же полезла за ворот декольте, в ложбинку между грудями. «Сейчас, сейчас, погоди», – зашептала девушка. Затем вынула из закромов своего лифа маленькую мензурку с раствором и вложила мне в ладонь. А потом ее рука юркнула обратно в декольте и отточенным движением вынула миниатюрный кинжал с сиреневым клинком, явно обработанный ядом. Чего-то подобного я от нее и ждал, поэтому перехватил руку девушки, а потом одним движением ударил ее же рукой с кинжалом в ее же бедро, пробил прямо через юбку пышного платья. Некромантка почти сразу обмякла и опустилась на пол, в недоумении оглядывая зал с гостями и будто не веря, что вот-вот умрет от своего же яда. Ну а я бросил мензурку себе под ноги и проткнул ее острием меча с эктоплазмой. Именно она быстро меняла состав раствора. Два воина-некромантки тут же замерли посреди зала и остались стоять, потеряв цель. «Кто еще?» – спросил я у Абубакара. Он тем временем продолжал сидеть на люстре. «Еще трое мужчин за столиком на втором балконе», – четко обозначил Абу. «Также официант в углу, с шампанским стоит. Потом маленькая старушка в кресле, третий столик от входа у восточной стены. Еще две дамы стоят у запасной двери. И еще одна на главном балконе, в синем платье. Это все». «Понял», — ответил я. «Надо было поторопиться». Скорпион был уже близок к тому, чтобы пробить эктоплазменный купол над Веренеей, а еще я заметил, что профессор Воронин собирается кинуться на защиту своей племянницы и наплевать на клятву, данную Волоту. На принятие решения у меня было не больше пары секунд, и вариант ускорить поиски раствора с мертвым прицелом тут был только один. Не убирая образа призрака, я сделал молниеносный рывок в сторону главного балкона, буквально пронесся по стене, уцепившись за светильники, потом подтянулся на руках и заскочил на перила. На такой быстрый выпад не смогли среагировать даже охранники графини Соломиной, а ведь именно она стояла на главном балконе в синем платье. Я спрыгнул с перил прямо перед женщиной и учтиво кивнул, при этом держа меч в одной руке. «Ваше сиятельство, прошу вас отдать мне раствор. Прошу не только вас, но и всех ваших помощников». Трое мужчин за столиком на втором балконе, официант в углу, с шампанским, пожилая госпожа в кресле, за третьим столиком от входа у восточной стены, и еще две дамы у запасной двери. «Прошу вас, господа, не будем тратить время. Мы, в конце концов, на танцах, а не на бойне». Графиня Соломина побледнела. Ее холеное лицо вытянулось. «Вы смеете угрожать мне?» Она покосилась на меч в моей руке. На самом деле вслух я ей не угрожал, но она прекрасно понимала, что за мгновение я могу разрубить ее наполовину, если захочу, и вряд ли меня кто-то остановит. Правда, и последствия мне потом придется расхлебывать. А последствий не хотелось никому, ни мне, ни графине. Она посмотрела на Феофана, который стоял рядом и во все глаза смотрел на меня. «А этот Сидарх неплох, верно, мой мальчик, очень неплох, ваше сиятельство», — хрипловато ответил Феофан, тоже косясь на мой меч. «Сейчас мы все тут были на волосок от смерти и кровавой бойни. Что ж, отдайте господину Бринеру то, что он просит, будьте любезны», — вздохнула графиня, делая вид, что нисколько не удивлена тем, что я точно знаю, у кого находится раствор с мертвым прицелом и моей кровью. Все, кого я перечислил, сразу принялись доставать пробирки и мензурки, а у старушки вообще обнаружился портсигар, в котором среди сигар хранилась ампула. «Уничтожьте», — громко велел я им, прямо с балкона. «Уничтожьте», — кивнула графиня. Каждый из некромантов прошептал заклятие, и раствор у них в руках сразу поменял цвет. «Благодарю, ваше сиятельство», — обратился я уже к графине. «Больше такой дерзости я не потерплю, господин Бринер», — ответила она холодно. «Я тоже», — бросил я. Потом также быстро спустился с балкона в зал, туда, где валялись переломанные гробы, продолжали сражаться некроманты, и скорпион Анастасии практически пробил защиту купола над Веренеей. Мой эхос снова показывал нормальное состояние организма. Истощение прошло. «Круто сработал, хозяин», — восхитился Абубакар. «А главное, быстро. Ты мне помог, дружище», — ответил я, не отвлекаясь, «а теперь не торчи тут. Отправляйся стеречь блюдо с десертом. Это я мигом, вот только есть один момент». Абубакар замялся. «Тут такое дело. Есть еще кровь». Я был уже практически возле купола с Веренеей, но слова Абу заставили меня помедлить. «Еще кровь? Моя? У кого?» «Нет-нет, не твоя, хозяин», — забормотал Абу, оправдываясь, иначе я бы сразу сказал, это кровь твоей подружки с синими волосами. Вот, значит, как, ничего удивительного, если у горных некромантов был мертвый прицел с моей кровью, то мог быть и с кровью Верени. Меня удивило другое, как Абу смог учуять еще и чужую кровь, кроме моей. Я не стал спрашивать его об этом, а коротко уточнил, у кого, у некроманта, который сейчас сражается с тем стариком. Я быстро обернулся и посмотрел на другую сторону зала, туда, где происходил бой между графом Латыниным и молодым мужчиной лет 30. Мало того, что бились их костяные воины, так они еще и сами сражались на мечах. Третий претендент на статус темного господина лежал мертвым, и кто его убил, я не видел. Возможно, именно тот молодой некромант. «Ты уверен?» – спросил я у фантома. «Ну конечно, хозяин», – уверил меня Абу. «Чую у него кровь твоей подружки». Это действительно было неожиданно. Я бы легче поверил в то, что мертвый прицел на Веренею есть у Анастасии Баженовой или у приближенных графини Соломиной, но никак не у некроманта, занятого борьбой за статус темного господина. Его вообще не должна была волновать Верене, все это время он пытался выжить среди сильнейших конкурентов. Тем временем Латынин махал мечом и атаковал, но не умело. Больше ошибался, еле переводил дыхание и устало горбился. Молодой противник довольно быстро заставил пожилого графа уйти в оборону и отступить к стене. Его супруга и защитница уже давно лежала раненая и никак не могла помочь мужу. Что ж, все это было занятно, но у меня стояла своя задача. Я отвернулся и бросился на Скорпиона. В эту самую секунду его жало пробило эктоплазменный купол, и хвост снова поднялся, чтобы ударить уже Веренею. Она все еще стояла на одном колене и шептала ритуальный заговор. Не знаю, прошли ли те 10 минут, что она просила, но мне пришлось подставить под удар собственное тело, чтобы не дать Скорпиону добраться до Верени. Я буквально закрыл ее собой. Причем, кинулся на спасение Верени не только я, но и сам Воронин. Однако я оттолкнул его эктоплазменной волной назад и нехило обжег его броню, зато выглядело это так, будто он бросился на меня, чтобы атаковать. В ту же секунду некроманский меч на хвосте Скорпиона пробил мне плечо. Адски больно, но это была намеренная жертва. Как только клинок вошел в мое полупрозрачное тело, я быстро ухватил костяной хвост Скорпиона и взялся за рукоять некроманского меча. Да, того самого, который принес сюда для Анастасии в покрывале. Говорят, некроманское оружие не могут взять в руки маги других путей, кроме пути Эреба. Но я смог. Все потому, что делал этот меч мой хороший друг, профессор Троекуров, и я попросил его об услуге. Правда, пришлось рассказать ему о том, для какой клиентки он создает этот прекрасный меч. Рукоять не обожгла мне руку. Я крепче стиснул меч в ладони и начал вытягивать клинок из собственного плеча. Стало еще больнее в сотни раз больнее. Если бы это была просто сталь, то я бы даже раны не получил. Она бы прошла сквозь мое тело призрака. Но это был некроманский меч. К тому же, для высокорангового мага, удар от такого оружия был магически мощный и болезненный даже для Сидарха шестого ранга. Из раны на плече потекла кровь, прямо по моему полупрозрачному телу, но мне было все равно. Я выпрямился с некроманским мечом в руке. Увидев, что я взял в руки ее оружие, Анастасия замерла в ужасе. Она была потрясена. Да что там, она заледенела в чудовищном шоке. Не может быть, услышал я ее бормотание. Это невозможно, нет. И пока она приходила в себя, я рубанул по костяному скорпиону. Сначала по одной его лапе, потом по второй, а потом и по морде несколько раз. Вот теперь, от удара собственного оружия, некроманская тварь не смогла собрать себя воедино. Разрубленные кости остались валяться на полу. Хромая, покалеченное чудовище отступило от Верени и зашипело покореженной пастью. Анастасия наконец обрела дар речи. Только вместо того, чтобы оскорбить меня последними словами, а заодно и Троекурова, дочь Волота решила поступить иначе. Она повернула голову в сторону того молодого некроманта, что сражался с графом Латыниным, и выкрикнула: «Альберт, крайние меры!» Тот сразу же оставил бой и полез за пазуху. Ну вот и появился флакон с раствором и кровью Верени. Крайняя мера, значит. Некромант швырнул флакон Анастасии в руки, ну а та на лету поймала мензурку, затем подошла к мертвой девушке в зеленом платье и капнула на ее лицо раствор из флакона, после чего закупорила его и сунула себе в декольте, точно между грудями. Они что, другого места найти не могут? Ну попробуй, забери, красавчик. Улыбнулась мне Анастасия и поправила аппетитную грудь в лифе. Ни у одного тебя есть тузы в рукаве. В это время мертвая девушка в зеленом платье уже поднималась и подбирала оброненный меч, став нежитью и слугой своей госпожи. И не просто слугой, а вечной слугой. В ее глазах вспыхнул мрак Эреба, тело обрело мощь и покрылось броней из черного тумана. Вечная слуга уставилась на Веринию за моей спиной, сразу обозначив для себя цель. Теперь, пока эта цель не будет уничтожена, нежить не погибнет. Анастасия создала из своей конкурентки отличную мертвую слугу, по всем заветам графини Соломиной. Я опять приготовился отбиваться, уже с некроманским мечом в руке, но тут за моей спиной тихо произнесли: «Ритуал окончен, Алекс. Ты продержался 10 минут и спас мою жизнь 1000 раз, но сейчас позволь мне принять бой вместо тебя». Это был голос Веринии, только непривычно чужой и мертвецки жуткий. Эпизод 31. Не успел я обернуться и посмотреть на Веринию, как люстры над головами дрогнули и зазвенели, по стенам и колоннам понеслись тени. Мрак Эреба опустился на зал. Послышался изумленный и тревожный гул гостей, они испугались. Анастасия уставилась мне за спину, округлив глаза. Она сразу поняла, что собирается сделать Верине, поэтому выкрикнула в нервном ужасе: «Ты не сможешь, стерва, тебе не хватит сил». «Я все же попробую», — ответили ей тем же мрачным и неживым ведьмовским голосом. А потом из-за моей спины вышла Верине. Она была все такой же, в ярко-розовом платье, белых перчатках, хрупкая и на вид беззащитная. Только ее синие волосы совсем почернели, превращая Веринию практически в брюнетку. Девушка держала в руке ту самую кость от нежити, над которой колдовала целых 10 минут, пока я отбивался. Увидев свою племянницу такой, профессор Воронин замерой смертельно побледнел. Кажется, до него только сейчас дошло, что Верения давно общается с духом своей прапрабабки, от которой весь род Ворониных так демонстративно отрекся. Казалось, сама хибинская ведьма явилась сегодня на бал мертвых. Профессор отступил на шаг назад и опустил руку с мечом. Видимо, он тоже отлично понял, какую силу собирается применить его племянница. Лишь одна нежить в зеленом платье, вечная слуга, не осознавала угрозы. Несчастная кинулась с мечом на Веринию, преследуя свою цель, которую ей указала Анастасия. Но вечную слугу тут же атаковали. «Нет, не я. Это сделал костяной скорпион Анастасии. Тот самый, который минуту назад пробивал мой эктоплазменный купол, чтобы уничтожить Веринию. Но сейчас он внезапно перестал слушаться свою хозяйку, Баженову, и вступил в схватку с нежитью в зеленом платье. Верения взяла гиганта под контроль легко и быстро. Ну а потом случилось все остальное. Другие неживые создания покорились ей, все, что были в зале. Не только скорпион, но и нежить Латынина и молодого некроманта Альберта. А кроме них, на сцену с переломанными гробами потянулись и некроголемы, обслуживающие гостей. Они бросили на пол свои подносы с напитками и закусками, чтобы послужить своей госпоже, которая их покорила. Если бы это были некроголемы с искусственным интеллектом, то, возможно, они бы сопротивлялись, но это были простые слуги. В зал явились даже убитые на предыдущих танцах некроманты. Они вышли из соседних залов и комнат, куда их вынесли, и теперь тоже готовились послужить своей госпоже. «Хозяин!» — вдруг заверещало в моей голове. «Хозяин! Помнишь, я говорил тебе про три зала с нежитью? Хозяин!» Они все поднялись из гробов. «Все! Это жутко, хозяин!» Я услышал, как там загремело, в соседних залах, и прошмыгнул посмотреть. «А та АМЖУУТ такая!» Я представил себе, как целая армия поднимается из гробов, и еще больше зауважал Веринию. Но в то же время ее преображение вызвало во мне беспокойство. Такая сила не дается просто так. Уж я-то знаю, как это происходит. За все приходится платить. Нежить, некроголемы и мертвецы плотным кольцом окружили главную конкурентку Веринии, дочь Волота. Именно у нее был раствор с кровью и мертвым прицелом. «Сама отдашь или силой забрать?» — спросила у нее Верения. Анастасия пожала плечами, вздохнула и сунула пальцы в вырез декольте. Затем достала флакон с раствором и протянула его Веринии. «Забирай, но не думай, что ты победила. Все решится на финальном танце». Верения забрала флакон и бросила его себе под ноги, одновременно прошептав заклятие. Затем наступила на него подошвой своей розовой туфли и с хрустом раздавила. Нежить в зеленом платье сразу же остановила бой и замерла на месте, но почти сразу перешла под контроль Верении. Теперь не осталось ни одной нежити в этом зале, и наверняка, во всем дворце, которая бы не покорилась воле своей госпожи. И это был уровень явно не 9-го ранга, а минимум 11-го. Профессор Воронин все еще в ужасе глядел на свою племянницу. Веринея же подняла голову и посмотрел на балкон, где в шоке замерла графиня Соломина. Рядом с ней уже стоял перепуганный слуга, который шептал ей что-то на ухо. Наверняка сообщал новость про поднятие целой армии нежити, спрятанной в соседних залах. Графиня Соломина выслушала слугу и кивнула. Она ничего не стала предпринимать, лишь посмотрела на Веринею с высоты балкона и величественно подняла руку. «Кадриль на костях окончена, господа. Это была самая прекрасная кадриль, какую мне когда-либо доводилось видеть. Ну а теперь, дорогая Веринея Антоновна, прошу вас отпустить моих мертвых слуг и позволить им делать свою работу, обслуживать гостей. Вы ведь не против?» «Нет, ваше сиятельство», — ответила Веринея, после чего переломила надвое кость, которую все это время держала в руке. Влияние на нежить тут же исчезло. И пока гости глядели на Веринею, случилось то, чего мало кто ожидал. Молодой некромант по имени Альберт рванул в мою сторону, вклинившись в толпу нежити. На ходу он вынул из-под рукава пару отравленных игл и метнул в меня. Эти иглы я уже видел раньше. Именно такой же иглой атаковали графа Латынина еще во время вальса. Теперь то же самое оружие полетело в меня, хотя я не был конкурентом Альберту. В ту же секунду граф Латынин бросился на перерез летящим иглам, в прыжке взмахивая мечом, очень даже лихо для его возраста. Клинок со звоном отшиб иглы в пол. Второй удар Латынин обрушил на самого Альберта. Он просто отрубил ему голову. Снес мечом подчистую одним ударом. И снова гости были шокированы, хотя до этого равнодушно реагировали на каждую смерть. Даже хозяйка бала вскинула брови и приложила ладонь к груди. «А боже, господин граф, все это неожиданно, но вы очень вовремя. Ваша атака была великолепной, мой друг». Граф Латынин перевел дыхание и вытер пальцами вспотевший лоб. «Благодарю, ваше сиятельство. Я просто отдал должок господину Бринеру. Говорят, справедливость существует даже во мраке. Надеюсь, я только что это подтвердил». Он был бледен и выглядел уставшим, но старался улыбаться приветливо и добродушно. Наши взгляды опять встретились. Я кивнул графу, благодаря его за помощь и уже понимая, что только что этот маг обеспечил себе статус темного господина, потому что конкурентов у него не осталось. Альберт был последним. То же самое поняли и другие. Хозяйка бала хлопнула в ладони и подняла обе руки. «Господа, господа, дорогие гости, только что во мраке Иреба в этом десятилетии родился еще один темный господин. Представляю вам его, подданный Российской империи, маг пути Иреба 9 ранга, граф Латынин Дорофей Иванович». Весь зал, каждый из гостей и слуг, поклонился графу Латынину. Даже сама Лидия Соломина, ее супруг и остальные высокопоставленные маги, а также Анастасия и Веринея. Пришлось поклониться и мне. Жаль, супруга Латынина уже не увидела, как ее муж стал темным господином. Женщина умерла, и ее вынесли в другой зал на носилках. Теперь осталась главная интрига этой мрачной ночи. Две оставшихся претендентки на статус темной госпожи должны были выйти на последний финальный танец. Анастасия вместе с профессором Ворониным и Веринея вместе со мной. И что-то подсказывало мне, что это будет самое неприятное испытание из всех, что тут были. Пока слуги расчищали зал от переломанных гробов и разгребали груды костей, нам дали возможность отдохнуть. Веринея тут же взяла меня за руку и потянула к столикам в углу. Правда, сейчас мне казалось, что это не Веринея, а ее злосчастная прапрабабка. Ее волосы так и остались темно-синими, почти черными, а походка стала еще более уверенной и стремительной. Девушка устроилась напротив меня в кресле за столиком, и к нам в ту же секунду подошел официант, один из тех некроголимов, которых несколько минут назад Веринея подчинила своей воле. «Шампанского нам с господином Бринером», — попросила девушка и быстро стянула перчатки. За все время бала мертвых она, кстати, ни разу их не поменяла, потому что те всегда оставались чистыми. А вот на мне была уже третья пара, и я готовился сменить ее, поэтому подозвал камергера, который должен был хранить мои перчатки. Тот принес мне новую пару. Я забрал их, но надевать не стал, за столом разрешалось быть без перчаток. Когда слуга ушел, Веринея откинулась на спинку кресла и посмотрела на меня с ожиданием. Ей не терпелось услышать мое мнение насчет произошедшего. У нее даже глаза заблестели и дыхание участилось. «Ну и как тебе моя сила, Алексей Петрович? Она вызывает уважение», — честно признался я, а потом все же добавил, ощущая себя занудой. «Но ты серьезно рискуешь». Девушка вздохнула. «Даже порадоваться за меня не хочешь? Почему же? Я рад. Только это была не твоя настоящая сила. Мне пришлось замолчать, потому что пришел официант. Как только он расставил перед нами бокалы с шампанским, Веринея взяла один, а второй подвинула ближе ко мне, после чего снова уставилась на меня. И чья же это была сила, Алекс, и почему же она не настоящая? Я нахмурился и тоже взял бокал. Обсудим это после бала. Она наклонилась ближе, заговорив шепотом. Разве ты еще не понял, что с такой силой я могла бы атаковать это сборище аристократов и легко освободить Феофана, забрать дядю, а потом покинуть этот паршивый бал, и никто бы мне не помешал? Согласен, кивнул я. Смогла бы. Вот, улыбнулась Верине, и все вокруг тоже это поняли. Но я не стала этого делать, потому что ты говорил мне, что у тебя все по плану, а я не хочу рушить твои планы. Надеюсь, это стоило того. Я опять кивнул. Стоило. Скоро увидишь, насколько. Верине выдохнула и отпила шампанского. Я поставил бокал на стол, так и не пригубив, решил, что мне потребуется максимальная трезвость для следующего испытания. Именно оно должно было стать последним на этом балу, и именно после этого танца графиня Соломина собиралась преподнести всем десерт. «Абу», — обратился я к фантому, — «то зеркальное блюдо на месте?» «На месте, хозяин», — отрапортовал Абубакар. «И тот слуга тоже на месте, стоит рядом с блюдом, как вкопанный». «Понял, следи дальше». «Есть, мой царас». Я посмотрел на соседний столик. Там сидели Анастасия и профессор Воронин. Им тоже принесли по бокалу шампанского, и ситуация была примерно такой же, как у меня и Верени. Анастасия с удовольствием пила напиток, а ее спутник к нему даже не притронулся. Воронин косился на племянницу и был все так же мертвецки бледен. Да на бедняге лица не было. Анастасия что-то говорила ему и улыбалась, порозовев от игристого вина, но он ее не слушал, погрузившись в мрачные мысли. «Алекс, тебе страшно?» — снова зашептала Верине, отставляя в сторону опустевший бокал из-под шампанского и жестом прося слугу налить еще. Это был странный вопрос. Не знаю точно, какую эмоцию я сейчас испытывал, но это точно был не страх. Скорее, холодная решительность. Я давно шел к встрече с Волотом и ради нее рискнул даже мальчишкой-пророком. Я и сам бы мог сейчас, как и Верине, атаковать все это сборище аристократов, но пока не видел в бойне смысла. Они играли в игру, я тоже. И моим выигрышем должен был стать сам Волод. «Нет, не страшно», — наконец ответил я, не сводя взгляда с Верени. «А тебе?» Она опустила глаза и снова взяла наполненный бокал с шампанским, затем сделала крупный глоток и посмотрела на меня. В глубине ее глаз отразилась зелень мрака и рыба и дьявольская темнота взора хибинской ведьмы. «А мне страшно, Каэддин», — ответила она. «Очень страшно». Примерно через полчаса хозяйка бала снова поднялась со своего кресла трона и встала у перил главного балкона. Рядом с ней неизменно находился Феофан. Супруг графини остался сидеть в кресле и опять выглядел отрешенным. Графиня же наоборот проявляла большое рвение в управлении балом мертвых. Окинув взглядом гостей внизу, за столиками и на других балконах, она всем улыбнулась. Оркестр был готов начинать, и графиня наконец подняла руку. «Дорогие гости, приготовьтесь к самому темному часу на сегодняшнем балу. Час перед рассветом. Всего две пары осталось для того, чтобы сразиться за статус. Мы чествуем этих смельчаков сегодня. Кто-то из этих двух прекрасных и коварных женщин станет темной госпожой, и пусть мрак и рыба озарится их силой. Пожелаем удачи их защитникам. Есть большая вероятность, что кто-то из них сегодня не выживет». Слуга поднес графине бокал с шампанским. Женщина взяла его и подняла над залом. «Объявляю последний танец. В этом десятилетии мы назвали его «Обнаженный котельон», и прибудет с нами мрак до рассвета». Гости подняли бокалы и ответили нетерпеливым тревожным хором. «Мрак до рассвета, госпожа». Графиня выпила шампанское до дна, поставил его обратно на поднос и величественно уселась в кресле троне. Рядом, как верный паж, встал Феофан. Верения схватилась за лоб и в панике зашептала. «Алекс, ты слышал?» Она сказала «обнаженный котельон». «Что это значит?» Я мрачно глянул на балкон и графиню Соломину в кресле. «После похоронных венков и танцах на гробах можно ожидать чего угодно. Возможно, она попросит нас раздеться догола. Не зря же Эсфирь предсказывала, что мы с тобой окажемся на балу без одежды. Вообще-то, я сказал это больше в шутку, чем всерьез, но глаза Верении округлились от ужаса. Кажется, она до чего-то додумалась». «Я поняла, Алекс, я все поняла», — выдохнула девушка, нервно сглатывая. «Я поняла, почему обнаженный котельон. Они действительно оставят нас голыми, но с точки зрения пути и рыба». Она протянула руку через стол, стиснула мое запястье и добавила твердо, как будто объявляла мне ультиматум. «Мы не выживем, Алекс. Мы должны отказаться. Отказаться прямо сейчас». Эпизод 32. «Отказаться?» Я вскинул брови. Буквально полминуты назад Верения рвалась в бой и собиралась утереть конкурентке нос. А тут «отказаться?» Девушка закивала и еще сильнее стиснула мою руку. Ее пальцы похолодели, стали почти ледяными. «Да, отказаться?» Твердо повторила Верения. «Взять и отказаться, иначе этот котельон нас убьет». Я наклонился к ней через стол. «А теперь поясни». Она быстро повернула голову, посмотрев на балкон и графиню Соломину, затем перевела взгляд на соседний столик, где сидели Анастасия и профессор Воронин. Анастасия явно догадалась, что значит обнаженный котельон, да и дядя Верени тоже. «Похоже, один я не догадался. В чем дело, Верени, говори», с напором потребовал я. Затем высвободил руку из цепких пальцев девушки и быстро надел новую пару перчаток. Верения нервно закусила губу. «Это я виновата, прости, Алекс, все из-за меня. Если бы я тогда не отрубила тебе руку, то мы могли бы, но теперь даже не знаю, как сказать. Говори и ничего не бойся», — произнес я, теперь уже менее требовательно, но внутренне напрягался еще больше, поэтому добавил. «У нас всегда есть крайний вариант, который ты уже предлагала. Прикончить тут всех и забрать свое». Верения перевела дыхание и тоже надела перчатки, неторопливым и плавным жестом, будто пытаясь успокоить себя. «Помнишь, когда мы только познакомились?» Наконец начала она. «Помнишь, как мы провалились в червоточину под пекарней Мефодия? У тебя тогда не было магической силы, и мы договорились, что я передам тебе чистый эфир из амулета, помнишь?» Я кивнул. «Такое сложно было забыть. Но какое это сейчас имело значение? А помнишь, как я передала тебе чистый эфир?» Добавила Верения. «Помнишь, каким ритуалом?» Я нахмурился, вспоминая, как Верения отрубила мне кисть руки своим злосчастным топором, а потом скормила собаке по кличке Мертвая Голова. Хоть это была и не настоящая рука, а лишь ее мертвая проекция, но ощущения все равно были неприятные. «Помню», — ответил я. Верения сжала кулаки. «Так вот, я отрубила руку у твоей мертвой проекции, а сейчас на этом балу графиня Соломина хочет, чтобы мы исполнили танец не совсем привычно, не как живые люди, а как мертвые проекции, ты понимаешь, Алекс, как мертвые проекции. Это значит, что твоя проекция покинет тело и обнажится для мрака и рэба, только у твоей проекции не будет руки, потому что я ее отрубила, а мой пес ее съел». «Как ты будешь сражаться без руки, Алекс?» Она прикрыла глаза и добавила сокрушенно. «Прости, прости меня, Алекс. Я же не знала, что лишаю руки самого Каэддина, который...» «Говори тише», — оборвал я девушку и покосился на соседний столик. Анастасия и профессор на нас не смотрели. Они уже поднялись, готовые выйти в зал, и нам бы тоже стоило поторопиться. «Во-первых, ты отрубила мне левую руку, а без нее я вполне могу справиться», — спокойно добавил я. «Во-вторых, ты отрубила не всю руку, а только кисть. В-третьих, мне нужно поменять мои перчатки. Эти мне не нравятся». Коротким жестом я подозвал камергера и опять переодел перчатки, поменяв их на последние, которые были в запасе. Верения наблюдала за мной, потеряв дар речи. Она проследила взглядом, как я невозмутимо надеваю перчатки, как поднимаюсь из-за стола и как подаю ей руку, и только потом смогла произнести: «Ты настолько в себе уверен?» «Уверен», — ответил я, улыбнувшись уголком губ. «Особенно с такой ведьмой рядом. Нам осталось продержаться всего час. Пусть некроманты запомнят эту ночь. Устроим им мрак до рассвета, в лучших традициях черного юмора». Верения с надеждой посмотрела мне в глаза, затем поднялась из-за стола и вложила ладонь в мою руку. «Мрак до рассвета, господин Бринер. Да будет так». Тем временем слуги вынесли в зал 4 трона, очень неприятного вида, из звериных и человеческих костей, украшенные черепами на высокой остроконечной спинке и подлокотниках. От увиденного мне захотелось сплюнуть, причем уже не в первый раз на этом сомнительном празднике. Некроманты заигрывали со смертью так фанатично, что давно обеспечили себе место в аду. Для них не существовало ни запретного, ни аморального. «Присаживайтесь, дорогие мои, и оставьте оружие на полу», — попросила графиня Соломина, не вставая со своего кресла на балконе. «Теперь танцевать будут не ваши тела, а ваши мертвые проекции». Да, Верения оказалась права. Для последнего испытания на балу мертвых мы должны были выжить именно в виде мертвых проекций, по сути, в виде обнаженных душ во мраке Иреба. И сделать из меня мертвую проекцию должна была моя спутница. В этом плане профессору Воронину повезло меньше, ему пришлось доверить свое тело Анастасии. «Алекс, мы еще можем отказаться», – прошептала Верине, крепко стиснув мою руку, пока мы шли к костяным тронам. «Если хочешь, давай откажемся», – ответил я. Она не ожидала такого прямого предложения и даже на пару секунд замедлила шаг, но я не. «Тогда пошли». Я потянул ее за собой к тронам. «Ты ведь хочешь стать темной госпожой, или нет? Но не ценой жизни дорогих мне людей, Алекс. Только не так, тогда присмотри за своим дядей. Он сильно рискует. Насчет меня не беспокойся. У меня свои планы». Верения шумно выдохнула, но послушно пошла за мной, проворчав на ходу. «Я всегда беспокоюсь насчет тебя, Бринер, а у тебя всегда свои планы. Ничего нового». Она наконец отпустила мою руку, и мы оба подошли каждый к своему костяному трону. То же самое сделали Анастасия Баженова и профессор Воронин. Затем мы все четверо, как по команде, вынули оружие и положили его на пол перед собой, а затем переступили его и наконец уселись на троны. В тишине зала гости с интересом уставились на нас, трех некромантов и одного сидарха. Я, конечно, был тут лишним, на этом празднике мрака, но так было даже удобнее выловить Волота. Хотя он не слишком-то и прятался, как и я, но мы оба решили сыграть до конца. Он явно чего-то ждал, какого-то важного события, которое могло произойти только на этом балу мертвых, а я тянул время и участвовал в идиотских некроманских испытаниях, чтобы увидеть, чего он собственно ждет. Пока Волок не раскроет карты полностью, мне сложно будет ему противостоять. «Расслабься и закрой глаза», — услышал я тихий голос Верини из соседнего трона. «Ритуал будет недолгим. Я обнажу твою душу перед мраком Иреба, а потом верну обратно. Уж постарайся, сударыня», — нахмурился я и на всякий случай уточнил. «А как мне вернуться в свое тело, если ты будешь не в состоянии меня вернуть?» Голос Верини стал совсем тревожным. «Проекция сможет вернуться сама, если будет сильно ранена и ей потребуется защита живой оболочки. Ну или если тебя кто-то швырнет». Я уставился на Веринию. «Что сделает? Швырнет?» — торопливо и еще более тревожно повторила она. «Если твою мертвую проекцию откинет в тело другая мертвая проекция. Причем это должен быть могущественный некромант, маг наивысшего 12 ранга, который умеет управлять мертвыми как никто другой, а таких тут нет, даже графиня Соломина или ее супруг на такое не способны». «Понял». Я перевел дыхание и прикрыл глаза, откинувшись на спинку очень неудобного трона. Все это было рисково, очень рисково, но игра стоила свеч. Через несколько секунд я услышал уже знакомый призыв силы из мрака Иреба. Что-то про волю мертвых, про армии кровавых ведьм и личей, про великие силы мрака. Потом услышал, как Верения встала и подошла ко мне, почувствовал ее ладони на своих плечах. Затем она коснулась пальцами моего лба, провела по щекам до подбородка, после чего расстегнула верхние пуговицы на моей рубашке и чуть распахнула ее, оголяя ключицы. Холодная рука прикоснулась к моей шее. Пальцем девушка провела вниз, к еремной ямке, и снова прошептала призывы к мраку и Иреба. Ощущения были странные, будто я погрузился в холодную воду всем телом, прямо с головой. Все мое естество окоченело, мышцы разом перестали двигаться. Оркестр заиграл музыку, приятную и спокойную. Такими обычно закрывают балы, самое то для непринужденного и легкого котельона. Я открыл глаза. Зал остался прежним. Те же гости, сидящие за столиками у стен или на балконах, та же чета Соломиных на балконе, тот же Феофан, стоящий рядом с хозяйкой бала, те же слуги, тот же оркестр, те же люстры, та же роскошь, те же мечи для дуэта на полу. Но ощущения сильно изменились. Глаза смотрели не так, как обычно. Все вокруг потускнело, став практически однотонным, а лучше сказать, серо-зеленым. А еще я не воспринимал запахов. Да и музыка казалась непривычной, была мягче и приятнее, будто ее пропустили через фильтры, чтобы сделать максимально нежной для слуха. Около меня стояло нечто аморфное, состоящее из зеленоватого тумана. Приглядевшись, я понял, что это мертвая проекция человека, и вполне определенного человека. Это была Верения. Угадывался обнаженный женский силуэт. Длинные волосы волнами падали девушке на плечи. Даже черты лица были узнаваемы, но это если очень приглядеться. Я повернул голову и посмотрел на соседний костяной трон. Тело Верении осталось там. Девушка сидела с закрытыми глазами, ровная, холодная и неподвижная, как ледяная статуя. Ее руки покоились на подлокотниках с черепами, а лицо было мертвецки бледным, как у гипсовой фигуры. Повернувшись в другую сторону, я увидел и остальных. Анастасия Баженова и профессор Воронин тоже сидели на своих тронах, бледные, похожие на мертвых. Возможно, так и было. Возможно, мы, все четверо, сейчас были мертвы, как самые распоследние трупы. Я снова посмотрел на мертвую проекцию Верении, а затем, за ее спину. Там, дальше, стояли проекции Анастасии и профессора Воронина. Даже в туманных силуэтах можно было легко их узнать. Высокая обнаженная фигура дочери Волота и приземистая фигура толстяка Воронина, тут не ошибешься. Я отвернулся от них, не став разглядывать детали, и наконец поднялся с трона. Причем, сделал это легко, будто состоял из воздуха. Однако взлететь у меня бы все равно не вышло, что-то сильно давило к земле, и это была не гравитация. Скорее всего, связь духа с земным телом. Сделав пару шагов, я обернулся. Мое тело осталось сидеть. Пальцы все так же обхватывали подлокотники, затылок упирался в костяную спинку трона, глаза были закрыты. И снова, как и прежде, на меня обрушилось странное чувство при взгляде на Алексея Бринера со стороны. Ведь это был не я сам, а мой потомок, беззащитный, ищущий справедливости и силы. Что ж, силу он нашел, а вот до справедливости было еще далеко. Я отвернулся от Алексея и посмотрел на свою левую руку. Да, она была изуродована, не хватало кисти. Кто бы знал, что это будет играть роль в дальнейшем. Глянув на правую целую руку, я увидел, что на указательном пальце нет кольца с изображением крылатого кота. Значит, мой фантом не услышит меня, пока я буду мертвой проекцией. Еще одна плохая новость. Теперь я оказался не только без руки, но и без фантома-разведчика. С этим, конечно, можно было справиться, но все равно доставляло неудобства. К тому же, у меня исчезла способность входить в состояние призрака. В виде мертвой проекции мне вообще пришлось находиться впервые. Ни одному некроманту я бы раньше не позволил сотворить со мной такое. Но сегодня все изменилось, ставки слишком выросли. Я убрал обрубок левой руки себе за спину, чтобы им не маячить, а правую руку протянул Веренее. Точнее, ее мертвой проекции. Та присела в реверансе, причем сделала это с большим уважением и какой-то странной улыбкой. Музыка резко оборвалась, ну а потом мой слух уловил ошеломленные возгласы гостей. Отовсюду зашептались и заговорили. «Вы узнаете его? Это же Бог мой! Это же Каэддин! Такой же, как на портретах! Каэддин! Гидеон Бринер! Здесь Гидеон Каэддин Бринер!» И только услышав возгласы и перешептывания, увидев ошарашенные лица гостей, я понял, что моя мертвая проекция внешне совсем не похожа на Алекса. Получилось так, что мрак Эреба обнажил мой дух, и из тела Алексея Бринера появилась моя настоящая мертвая проекция. Дух Гидеона Бринера собственной персоной. Естественно, похожий на меня самого, парня 25 лет от роду, не самого хрупкого телосложения. Я поднял голову и посмотрел на балкон. Да, так и есть. Графиня Соломина не выглядела удивленной. Она точно знала, что увидит меня именно таким. К тому же, она сделала все, чтобы гости тоже узнали, кто перед ними на самом деле. Каэддин, это точно он, уже громче заговорили вокруг. Господа, Каэддин возродился, невероятно, поднялся гул. Графине пришлось вмешаться, иначе началась бы паника. Женщина поднялась с кресла и выставила руку в успокаивающем жесте. Ничего страшного не случилось, господа, всего лишь сюрприз. Да, это Гидеон Бринер, его мертвая проекция. Но, уверяю вас, он явился добровольно и уйдет, не причинив вреда. У нас договоренность. Каэддин слишком дорожит своей сомнительной репутацией даже после смерти, чтобы нарушать договоренности. Его приход сюда свидетельствует то. Но зачем он тут? Перебил ее один из гостей, нервно кашлянув. Это вы призвали его? Графиня покачала головой и ответила с явным недовольством. Нет, он пришел сам, как я уже сказала, он лишь выполняет сделку, а потом он уйдет, не причинив никому вреда. И напоминаю, господа, что до конца бала мертвых никто не выйдет из дворца, чтобы распространить слухи. Ни одна живая или мертвая душа, никто не узнает, что здесь находится Гидеон Бринер. Только вы одни посвящены в эту тайну. А если тайна перестанет быть тайной, то болтуна будет ждать только смерть. Знаете это? Ее тон стал угрожающим. Если бы мертвые проекции могли говорить, то я бы усмехнулся и сказал, что графиня Соломина вряд ли может гарантировать гостям безопасность, да и вряд ли тайна долго останется тайной, особенно такая. Графиня слишком много на себя брала, но я промолчал, лишь мрачно оглядев зал и ошеломленных магов. Кто-то из них вытянул шею и подался вперед, чтобы рассмотреть меня ближе, а кто-то, наоборот, отошел подальше, с опаской хмурясь и стараясь быть незаметным. Но один взгляд я почувствовал сильнее всех остальных. На меня уставился профессор Воронин, его мертвая проекция. И даже на аморфной физиономии профессора было отлично видно, насколько он потрясен. Земля ушла у него из-под ног. Казалось, бедняга вот-вот рухнет в обморок. Сегодня для него была ночь страшных открытий. Сначала он узнал, что его племянница водит дружбу с хибинской ведьмой, которая вроде как умерла, но все же не совсем. А теперь увидел, что все это время сам общался не с Алексеем Бринером, а с его предком Каэддином. И именно он сегодня защищает Веринею на балу мертвых. Все в зале напряглись. Одна лишь Анастасия Баженова улыбалась. Ее взгляд скользил по моему силуэту с большим интересом и восхищением. Для нее, как и для графини Соломиной, моя настоящая персона не была секретом, но впервые она увидела меня вот так, настоящим. К тому же, еще и без одежды, все, как предсказывала Эсфирь. Наконец оркестр пришел в себя. Снова зазвучала музыка, и надо было приступать к котельону, но гости до сих не могли успокоиться. Шепот и гул продолжали наполнять зал. Никто, кстати, больше не присоединился к танцу. Даже те, кто собирался, теперь наотрез отказались, так что нам пришлось исполнять котельон в две поры. Начался танец, плавный и неторопливый. Из-за того, что танцевали всего две поры, я и Воронин постоянно менялись партнершами, поэтому со мной часто оказывалась Анастасия, а с ним – Верине. Иногда обе девушки брались за руки, и в этот момент напряжение вырастало в десятеро. Я ждал, что между ними начнется схватка, да и Воронин – тоже. Но Верине и Анастасия продолжали котельон, как будто действительно пришли танцевать. Они двигались мягко и изящно, вторя друг другу, улыбались и легко вальсировали в образах мертвых проекций. Все вокруг наблюдали за нашим странным танцем. Я поглядывал на Воронина, он – на меня. Мы оба ждали атаки и косились на оружие, что так и осталось лежать на полу рядом с костяными тронами. В этот момент я еще больше сочувствовал профессору. Если моя задача была четкой и понятной – защищать Веринею, то профессора Воронина, как обычно, раздирало надвое. Он не мог бросить защиту Анастасии, но и не мог позволить атаковать собственную племянницу. «Скоро рассвет», – внезапно сказала Верине, не отвлекаясь от танца. Ее слова услышал не только я. «Плевать на рассвет», – бросила Анастасия. «Я никогда не видела рассвет и сделаю все, чтобы ты тоже его не увидела». Обменявшись репликами, девушки заулыбались друг другу еще приветливее. Этот напряженный танец мог бы продолжаться еще долго, однако хозяйка бала решила поторопить события. «Дорогие гости», — объявила графиня с балкона, — «сегодня все мы принесли сюда оружие, свое лучшее оружие. Так пусть оно послужит Мраку и Рэба. В образе мертвых проекций вы не сможете пользоваться ничем, кроме него, и наш котельон завершится только тогда, когда в живых останется лишь одна претендентка на статус темной госпожи. Да будет так, справедливость есть даже во мраке». Стоило ей это сказать, как в ту же секунду к оружию бросились обе девушки, ну а за ними, я и Воронин. Теперь нам предстояло столкнуться в схватке напрямую, и, по-хорошему, бойню надо было заканчивать. Но я все никак не мог понять одного. Зачем Волод подвергает свою дочь такому риску и почему не прекратит этот чертов маскарад? Что-то должно было произойти уже скоро, что-то важное, то, ради чего Волод был готов пожертвовать даже своим единственным ребенком. Эпизод 33. Схватка началась стремительно. Анастасия первой схватила оружие с пола. Ее мертвая проекция сделала это легко и просто, а ведь на самом деле нужно было немало сил. «Попробуй удержи меч, когда твоя рука лишена плоти и состоит из тумана. Дух должен обладать большой магической силой, чтобы удержать материальный объект, да еще такого веса». Следом за Анастасией Верения схватила свой топор. Она успела как раз вовремя. Ее соперница замахнулась мечом, целясь Веренее в голову. Их оружие со звоном сшиблось. И это был единственный раз за всю эту паршивую ночь, когда я не успел защитить Веренею и прикрыть ее от атаки. Моя рука никак не могла взять хотя бы один из двух мечей для дуэта, которые я оставил у своего трона. Пальцы хватали рукоять, но та не поддавалась. Меч невозможно было поднять. Черт возьми, в отличие от меня, профессор Воронин взял свой меч с пола без проблем. Затем он посмотрел на меня и чуть помедлил, будто решая, атаковать меня или нет, ну а потом отвернулся и отправился защищать Анастасию. Это значило, что он выбрал единственный вариант – защищать Анастасию и не подпускать к ней свою племянницу. Ну а я боялся, что профессор из любви к ней может натворить глупостей. Еще и мертвая проекция не давала быть полноценным. От злости я сжал кулак и двинул им по рукояти меча. От удара тот сдвинулся с места.